как вы мастерски мою к вам слабость зная меня тираните и жалость злая, как пользуетесь тем, что все мечты о вас, что я заворожен сиянием этих глаз. Так будьте вы со мной нежнее хоть для вида, ведь не желали вы мне нанести обиду. Скажите мне, что был я не в своем уме, увидев страшный грех в невиннейшем письме, поймите моего отчаяния безмерность. Скажите, что верны, и я поверю верность. Измучили меня вы ревностью своей, и право стоило бы вас разлюбить, злодей. Я притворяюсь, лгу, а с какой бы это стати? Уже не госпожа я собственных симпатий. Когда бы дорог был мне кто-нибудь другой, зачем бы не сказать об этом с прямотой? Вам явно отдают пред всеми предпочтение. Какие, казалось бы, быть могут подозрения? Нет, мнительность берет над чувством перевес. Ну что ж, как волка не корми, а он все смотрит в лес. Поймите, для этого не нужно быть ученым. Признания в любви даются нелегко нам. Стыдливость женская повелевает нам, любовь таит в себе, внушает страх к словам. Если женщины подобная преграда все ж преодолена, то доверять ей надо. С трудом в борьбе страх мой был мною побежден, но вы не верите. Уж это из рук вон, и самолюбие будь у меня крупица, это мне надлежало бы смертельно оскорбиться. Простушка, дура я, ведь это стыд и срам, но я все еще питаю слабость к вам, а право предпочесть другого не мешало бы, чтобы оснований дать ревнивец вам для жалоб. Обманщица. А все ж, моя любовь измена, нежное словцо, и ваш я вновь. Знать такова судьба. Я вижу все уловки, но позволяю вам видеть из меня веревки. Как в сердце женское проникнуть взором мне? Уже лишь черная измена там над ним. Боюсь, моя любовь в конец меня погубит. Твердите о любви вы. Разве этак любят? И впрямь так не любил никто до этих никто. Пор. Никто. Моя любовь порой идет наперекор желаниям вашим. Да, хотел бы я раскрою, чтоб обходили вас мужчин стороною, чтоб не было дано ни знатности в уделе, ни состояния вам. Да, я бы хотел, чтобы, скупая грех, судьбы несправедливы, лишь я один мог сделать вас счастливым, чтоб я гордиться мог тем, как любовь моя вас дарит благами земного бытия. Да уж, и добра мне пожелать сумели. Храни меня, Господь, чтоб вы достигли цели. Так? Это кто? А, ваш слуга. А что с ним? Какой наряд? Слуга закутан в плащ с ног до головы. Что означает твой дурацкий маскарад? В чем дело? Сударь. Ну-ну. Странные события. Да что произошло? Вас должен известить я. О чем? Сказать вам вслух. Да ну же, не тяни. Но, сударь, мы ведь здесь как будто не одни. О, вот вздор. Ну что там? Мы попали в передрягу. Как вы? Послушайте, нам надобно дать тягу. Что-что? Улепетнуть. Да объяснишь ли ты, в чем дело? В чем? Задать нам надо лототы. Боюсь, что у тебя с мозгами не в порядке. Я, сударь, говорю, нам надо смазать пятки. Что же, негодяй, решил меня взбесить? В чем дело, отвечай? Явился человек. Влез с черного он хода. Чернявый. Черный весь. Судейская порода. Бумагу сунул мне и с тем ушел. Урод. А что там писано, сам черт не разберет. Бумага вашего касается процесса, уж точно, но понять нельзя в ней ни бельмеса. Бумага? Только-то. С чего ж ты, дуралей, сам напугался, так и всполошил людей? С того, что вслед за тем чернявым с мерзкой рожей явился новый гость. К нам вообще-то вхожий. Уж так досадовал, что не застал он вас, сказал мне. Разыщи хозяина тот час без шума, знаю я, что ты надежный малый, и передай ему, не вспомнить мне, пожалуй, как звать его. Бог с ним, что он велел сказать? Ну, в общем, он ваш друг, мол, надо вам бежать. А я, само собой, сказал, что все улажу, ведь время дорого. Вас могут взять под стражу. Вот как. И ничего тебе не объяснил? Не-не. Потребовал бумаги и чернил, и что-то написал. Из письмеца, наверное, понятно будет вам, что дело очень скверно. Давай сюда письмо. Вас обвиняют? В чем? Не знаю, но в письме разгадку мы найдем. Ну что копаешься? Давай письмо скорее! Неужто же его оставил на столе? Ах ты, болван! Но прок мешает мне! Какое невезенье! Я с вами не могу закончить объяснять. Но все же я не дам судьбе сломить меня. Еще мы свидимся. До окончания дня! На сцене Альцест и Филинт. Альцест восстановил против себя решительно всех. И трезвые рассуждения Филинта вряд ли чему-нибудь помогут. Я не от своего решения. Гарсилю, все ж по здравому рассуждению. Нет, сударь мой, больным и здраво рассуждать, однако здесь меня не сдвинут ни на пять. Повсюду в наши дни так много лжи и грязи, что должен с обществом я разорвать все связи. Противник мой в суде, всем ведомо, кто он. Отъявленный прохвост, против него закон, приличие, совесть, честь. Весь свет согласным хором победу мне сулит над этим дерзким вором. Спокойно жду, и вдруг берет он перевес. Я прав, я трижды прав, но проиграл процесс. Мошенник, пакости, чьи каждому известны, хвалиться может вновь победой бесчестной. И верх над истиной вновь одержал обман. Ловкач, как мастерски поставил он капкан. На достояние мое имея виды, растрогал он сердца служителей Фемиды и дельцы, завершил решением суда. Для причинения же мне пущего вреда, чтоб усладить свою ничтожную душонку, мерзавец издает паскудную книжонку, где все архицинизм. И сверх галиматья и распускает слух, что сочинитель я. А кто с ним заодно мне расставляет сети и гнусный вымысел поддерживает в свете ронд? Он числится в порядочных у нас. Но высказался я правдиво, без прикрас, лишь уступив его завидному упорству о том, как отношусь к дурному стихотворству. Не взял я на душу греха ни перед ним, ни перед истиной. И вот он стал моим заклятым недругом. Примкнуть к любому гаду способен, лишь бы мне тем причинить досаду. И надо мной он не смилуется, нет. Я, видите, не стал хвалить его сонет. Вот люди, а? Теперь сам убедился в явь, я до низости, каких доводит их тщеславие. И после этого вы скажете, что есть у них порядочность, правдивость, совесть, честь. А что ж, век вековать в разбойничьем степи? Я помню. Разорвать пора мне эти цепи. Коль между людьми идет звериная грызня, тогда их логово не место для меня. Но в выводах своих вы слишком торопливы. Преувеличен тот ущерб, что понесли вы, и хоть противник ваш на выдумке горазд, его словам никто значения не придаст. Под стражу вас? Да нет. Останется он с носом. Погубит сам себя он ложным тем доносом. Он постесняется огласки? Да ничуть. К злодейству протарил себе он верный путь, но не только подвиг сей его не обесславит, но веса в обществе ему еще прибавит. Во всяком случае, поверьте мне, что свет решительно отверг злокозненный навет, и с этой стороны вам нечего бояться. А что касается дотяжбы, то сдаваться вам преждевременно. Спасение есть и тут. Подайте жалобу и пересмотрим суд. Нет, пусть останется его решение в силе. Признаться мне, большой убыток причинили, зато теперь любой отпетый маловер получит явственный, разительный пример несправедливости, лжи, кривды, вероломства, послужит случай сей уроком для потомств. Ну что ж, лишился я 2000 золотых, но привилегию я приобрел за них. Преграды своему не ставят красноречий. Клеймить растленную природу человечества. Все-таки, отец. Все-таки, Филинт, толкаете меня вы в гнусный лабиринт подвохов, происк. В глаза мне без смущения хотите привести резоны в извинения таких вот мерзостей. Конец! Нет. Я соглашусь во всем. Мир в наши времена идет дурным путем. Нельзя оспаривать прискорбных этих истин, что лжив стал человек, бессовестен, корыстен, что большей частью, коль он вершин достиг, то не без подкупов, искательств и интриг, но выбросить себя из общества людского. К тому же в порочности людей первооснова для укрепления устоев и доктрин. Вообрази, что все люди, вот все, как один, вдруг стали искренне, открыты и терпимы. Тогда бы, приобрести привычку, не смогли мы встречаться с подлостью, как с неизбежным злом, достойно, не гневясь. Идти же напролом, хотя бы из благих, высоких побуждений. Я знаю, вы сильны по части рассуждений. На все-то свой резон отыщется у вас. Но время попусту вы тратите сейчас, нет? Прочь от общества. Тут, знаете, вы сами язык всегда должны держать мы за зубами, а я не удержусь. Горячность подведет. И, разумеется, не оберусь хлопот. Не спорьте, вашим я советом знаю цену. Мне только бы скорее увидеть Селемену. Ей расскажу, какой удар меня постиг. Узнаю, любит ли. И все решится вмиг. Поднимитесь пока со мной к Лианте. Умоляю вас, довольно не станьте, ступайте к ней один. Побыть, позвольте мне с моей черной тоской наедине. Тоска, длинной партнер. Альцерс, скажи почти. Скоро я вернусь к вам с Лиантой вместе. Филинт уходит. Альцест остается в темном углу сцены. Появляется Селемена, а вместе с ней Арон. Да, нужен мне ответ, сударыня, прибой. Желательно ли вам судьбу связать со мной? Взаимность наших чувств должна быть очевидна, а не решительность влюбленному обидна. И если вправду вас мой жар воспламенил, не следует таить вам свой ответный путь. Чтоб для сомнений не оставалось места, хотелось бы мне впредь здесь не встречать Альцеста. Покорнейше прошу вас позабыть о нем и с нынешнего дня не допускать в свой дом. Зачем так рассердил он вас? Ведь вы доселе, насколько помнится, пред ним благоговели. Позвольте сей вопрос оставить в стороне. Услышать ваш вердикт необходимо мне. Итак, я или он. Жду вашего решения, дабы рассеялись последние сомнения. Да, сударыня. Прав этот господин, что явно лишний здесь из нас двоих один. Вам выбрать следует. Томим любовью страстной. Я жду, чтоб, наконец, ответ мне дан был ясный, и правду горькую лжи сладкой предпочту. Да, объясниться нам пора на чистоту. Я, сударь, не хочу своей докучной страстью загородить вам путь к заслуженному счастью. Я, сударь, не хочу. Ревную, нет ли к вам, чтоб сердце разделять пришлось ей пополам. Но если ваша ей приятнее влюбленность... Но если есть у ней малейшая к вам склонность... Клянусь с надеждами расстаться навсегда. Клянусь уж более не приходить сюда. Итак, сударь, ждем вашего решения. Итак, сударыня, откройтесь без смущения. Извольте посвятить нас в тайну чувств своих. Извольте одного избрать из нас двоих. Уже ли столь тяжка для вас необходимость? Уже ли все еще вас мучит нерешимость? Мой Бог! Подобная настойчивость в наш век. Нелепо, господа, смешно, как прошлогодний снег. Увы, я выбором не затруднюсь немало. Мне сердце уж давно решение подсказало. И не задумавшись, могла бы я сейчас ответить на вопрос, кто предпочтен из вас. Но как сказать в лицо, вы милы, вы не милы? На это, право же, мне не достанет сил. Жестоки нанести влюбленному урон, прилюдно показав, что не угоден он. О, нет! Поклоннику, имеющему вида, должна я показать, не причинив обиды. Лишь деликатные, пуская средства в ход. Что тщетно от меня взаимности он ждет. Нет, нет! Ответа я хочу прямого на мой вопрос. Да, сударыня, и я жду искреннего слова. Мне нужен, наконец, решительный ответ. В таких делах щадить и медлить хуже нет. Известно мне, что вы большая мастерица держать всех при себе, но надо же решиться и высказаться вслух немедленно, сейчас. Уклончивый ответ приму я как отказ. В молчанье вашем я услышу подтверждение тому, что худшие верны предположения. Готов ваш, сударь, гнев я оправдать вполне. Понять все до конца хотелось бы и мне. Право же от вас, я, господа, устала. Капризы мне в конце сто раз вам повторяла, а вы не слышите? О, вот, добрый час, моя кузина. Пусть она рассудит нас. Взываю к вам о помощи, кузина, я жертва сговора. Два эти господина хотят и полны. Между ними тут сродство, чтоб выбрала из них двоих я одного, чтоб высказала вслух, кто избран, а другому, чтоб тут же было бы отказано от дому. Где это слыхано, кто поступает так? Не вразумите, кто вы этим зубиля. Боюсь, что вы ко мне взываете напрасно, я за искренность. В том с ними я согласна. Итак, сударыня! Упрямиться смешно. Здесь нет желающих быть с вами заодно. Ну что ж, ответьте нам. Весов склоните чашку. Ну что, молчите. Мысли я истолкую вашу. Лишь слово, к вашему решению я готов. Молчанье для меня красноречивей слов.